Глава 37. Где вершится дурное, а излишняя доброта впрок не идет. Подбитый глаз уменьшает обзор, но увеличивает опыт. Жизненная мудрость. После уж еже понял, что, во-первых, никак не мог услыхать выстрела. А во-вторых, уж точно не успел бы на помощь, ибо расстояние от дороги до дома было приличным. Такое и конным не преодолеть, а пешим. Но это после. Тогда же все случилось быстро. Вот он стоит в стороночке, любуясь ведьмою, которая с прошлого дня будто бы еще краше стала, и думает, что гребень такой дарить негоже, еще обидится. Тем паче волос короткий, да и кожа смугловата, волос темен и непросто, а то ли в синеву, то ли в зелень, аккурат, что крыло воронова. Брови в разлет, губы алые, румянец. И даже хмурая все одно хороша. И стыдно за мысли свои, ибо понимает, что не про него она. Да и вовсе не о том думать надо, а купцов слушать, которые что-то говорят, но слушать их не хочется. Вот ходит по ступеням кот, хвост распушил, глаза прищурил. Нет-нет, да на ежа поглядывает, будто даже с улыбочкой, будто даже зная что-то этакое, от чего ушам горячо становится. Вот. Выстрел разорвал тишину, и купцы замолчали. Переглянулись, и следом раздался еще один. И ежи отчетливо ощутил острый запах пороха. Именно этот запах и вырвал его из той глупой сонной мечтательности, которая простительна человеку юному, но уж никак не верховному магу. «Что за...» — промолвил Фрол Матвеевич, а может, с родственник его, Матвей Фролович, только уже в спину, потому как ноги сами несли ежи к лесу. Коня бы взять надо было. Тропа развернулась широким полотном, гладким да ровным. А ведь не было, точно не было. В ушах зашумело, засбоилось сердце от недоброго предчувствия. И лес отозвался, загудел, закачал кронами могучих сосен, будто поторапливая. Потом, после. Снова выстрел, хлопнул резко, всполошивший почтенное семейство куропаток. Те порскнули в стороны, а тропа сделалась прямее. Пальцы сложились вбитым намертво знаком, и сила потекла в них ровно, спокойно. Воевать Дурбину не приходилось. Нет, им читали курс по боевым заклятиям, но большую частью теоретический. Помнится, наставник еще долго возмущался, как это вовсе возможно, чтобы боевую магию да в теории. Дурбин его не понимал, искренне. И не только он. Все-то прочие тоже не понимали, на кой вовсе этот курс надобен. Они ведь целители, а целители не воюют. Воюют. Он встал, заслонивши собою Лилечку, которая сидела тихо-тихо, и няньку ее, в кои-то веки примолкшую. Там, на земле, корчась от боли, отходил человек, с которым Дурбин и знаком-то не был, не хватало еще с холопами знакомиться. Но человек этот вскочил с козел, потянулся к дубинке, готовый обороняться, за что и получил пулю. Ладно бы только пулю, Дурбин вытянул бы. Впрочем, тоже, глядишь, справился бы, но выстрел в упор. «А глянь-ка!» Кто-то засмеялся звонко и радостно, как не должны смеяться люди. «Чудо экое! Диво дивное!» «Магик!» — ответил человек в грязной нелепой одежде. «Как есть магик!» «Тогда...» Второй, тот, что с пищалью, ее поднял. «Зря». Дурбин, может, и не воевал, но знает, что пищаль сперва перезарядить надобно, а это пустая. Только пищаль разбойник отбросил, вытянув из-за пояса огромный уродливый пистоль. «Не дергайся, магик!» Присоветовал другой, который тоже пистоль держал, еще огромнее и уродливее первого. Вспомнилось, что начальная скорость полета пули такова, что остановить ее способны лишь щиты не ниже третьего уровня, а то и второго. Никитка сглотнул. Умирать не хотелось. «Эй, магик, ты откуда-во?» Разбойник, который при ближайшем рассмотрении вовсе не выглядел грозно, пистолем повел. Был он не особо высок, рыж и конопат, и глаза его синие, большие, смотрели без злости, с насмешкою. «Из Китежа!» «Ишь ты! Хромой, ты в Китеже бывал?» «Уходить пора!» — сплюнул Хромой, который глядел на Никитку пристально, и чуялось, что вздумайся ему хоть пальцем пошевелить, хоть подумать о заклятии, как пристрелят. А щиты у Никитки никогда-то толком не выходили. Зачем они целителю? «Да ладно!» Рыжий с легкостью на вазок взобрался. «Одрасти, тетка Марфа! Вот и свиделися!» «Привет, деточка! Ты меня не знаешь, и я тебя не знаю. А вот батьку твоего так очень даже!» Он сделал козу. Нянюшка лишь крепче обняла Лилечку и строго промолвила. «Не тронь, дитя, безбожник!» «Уходим!» — повторил Хромой, который вовсе не хромал. Во всяком случае, он умудрился и тело обыскать, снявши с мертвеца. Уже с мертвеца, пусть Дурбин и чувствовал в кучере слабую искорку жизни, пояс. Из Дурбина глаз не сводить. «Уйдем, погоди! Иди сюда, милая!» «Нет!» — сказала Лилечка к няньке, прижимаясь, и так кивнула, что не отдаст дитя. «Ишь ты! Иди, иди, я не обижу. С папенькой твоим переговорю. Вот он меня, помнится, обидел». Где-то неподалеку, совсем даже рядом, громыхнуло. И звук выстрела, теперь-то Никитка в жизни его с другим не перепутает, заставил Хромого отвернуться. На мгновение. Но и этого хватило. Руки сами взлетели над головой, смыкаясь, касаясь пальцами друг друга, создавая хрупкую сферу. Щиты у Никиты Дурбина никогда не получались. В конце концов, он был целителем, но и целители кое-что умеют. Заклятие застыло, стабилизируясь, и рыжий, почуяв неладное, начал поворачиваться, выбросил руку, от которой к Дурбину устремилось темное колючее облако силы. Вскинул пистоль Хромой и кулем повалился с коляски, погружаясь в сон, более похожий на паралич. «Запомните, использование данного заклятия оправдано лишь в случаях исключительных!» Скрипучий голос наставника раздался в ушах. «Когда полная потеря способности двигаться и чувствовать идет во благо. К примеру, ежели имеете дело с ожогами, травмами после сдавления или падения, иными обширными повреждениями тела, либо же с болезнями, причиняющими боль». Никита не знал, был ли Хромой болен. Неважно. Главное, что отразить клубок черных нитей он не успевал. И, поняв, лишь улыбнулся, подмигнул девочке, надеясь лишь, что не зря потратил жизнь. А ведь и вправду потратил. На что? На парик с камзолом. Кружева, 20 золотых за аршин, но выглядит... Какая тут разница, как выглядит? «Ах ты, безбожник!» Темные нити впились в тело, причиняя боль, и Никита выдержал. Оскалился и... Его заклятие увязло в щите, окружившем рыжего. «Что, маг, выкусил?» Засмеялся тот, вскидывая пистоль. «Ничего, на вас всех управа найдется, на...» Емелька Емельянов всегда-то полагал себя человеком везучим. А что? Родился-то он в Конепчицах, деревеньке крохотной, пусть и не бедной, но и не сказать, чтобы богатой. Но голодать ни он, ни братья не голодали, благо хозяйство имелось крепкое, а дед так и вовсе сапоги точал. Сказывали, некогда вовсе знатным сапожником был, но после постарел, руки не ослабли, но глаза видеть стали хуже. Вот и взял он Емельку, выбрал среди прочих себе в преемнике. Сообразительный ведь, шустрый, и с дедом поладить сумел, всегда-то знал, когда и что сказать, а когда и промолчать. Норов-то у деда еще тот был, да, но не в нем дело. Сапожника из Емельки не вышло. И не от недостатка умения, скорее уж в хотении дело было. Кожу шить — дело долгое, муторное, а ему-то иного желалось. Чтобы жить, чтоб не просто жить, как отец, денно и ночно на хозяйстве убиваясь и гордясь тем, но как люди с достатком, на вроде купцов, которых Емелька на ярмарке видел, или вот хозяина, барона Козелковича. Его Емелька тоже видел, еще когда тот в село наведывался, чтоб со старостою словом перемолвиться, да речушку отвести на прежнее русло. А то ишь, переметнулась, лужок залила, на котором деревенские коров пасли. Тогда-то Емелька с восторгом и ужасом глядел, как молодой боярин, тогда-то еще молодой, только-только борода пробиваться начала. С легкостью воду отодвинул, лужок освободил, а после еще и по полям прошелся. Староста-то следом увязался, ни на шаг не отступаючи, только кланялся угодливо, благодарил хозяина, пускай. Емелька своего шансу не упустил. Кинулся боярину в ноги, прося с собою взять, обещая служить верой да правдой. Ну а тот, на Емельку глянув, хмыкнул. «Надо же, одаренный!» И слово это, сказанное будто бы в бок, Емелькину судьбу переменило. За него боярин отдал отцу 5 золотых к превеликой радости матушки. Справит старшеньким приданое, а может и коров прикупит, или и то, и другое разом. Эти вот ее мысли, явные, бестолковые, самому Емельке казались смешными. И он, устроившись на закорках хозяйского экипажу, думал о том, как однажды сам явится в родную деревню, и не холопом Емелькою, но магом Емелей Аверьяновичем, человеком уважаемым. И как новый староста будет за ним ходить да спину гнуть, просьбами мелкими досаждая, а он, Емелька, станет думать, надо ли те самые просьбы исполнять. Ну или еще как себя покажет. Правда, весьма скоро он понял, до чего ошибался. Сила-то в нем имелась, но жалкие крохи, которых и хватало разве что на малости. Вроде как одежду барину почистить, да сапоги, светильники силой наполнить, артефакты простенькие и... Нет, в доме господском Емельку приняли любезно. Комнатушку выделили, правда, не одному, но стрижкою, холопом из дворовых, служивших Козелковичем не один год. Оттого на Емельку он поглядывал снисходительно и шпынял, мол, негоже в рукав сморкаться, сморковник для того имеется, или вот есть и руками, или много чего было. Емелька слушал и за науку благодарил, не стеснялся кланяться, чай спина не переломится, а за обиды... Нет, Емелька не забудет, сочтется, но потом, после. Да, он был удачлив и сумел выбиться в люди. Барин, оказавшийся человеком тихим, незлобливым, к Емельке проникся, отличал его среди прочих и награду и не забывал. Верно, многие из родного села Емельке завидовали. Вон, а старший братец, явившись, кланялся в пояс, именовал по батюшке, да за своего сыночка просился, чтоб, значится, протекцию ему составить, да в имение господское устроить. То есть братец-то слов таких не ведал, но Емелька составил. Ему не тяжко, а на конюшнях всегда руки нужны. В общем, жилось ему неплохо. хотя вот мнилось, что достоин он Емелька большего. Обидно же, отчего это барин одним движением руки способен, если не горы свернуть, то подвинуть их, а у Емельки только и выходит, что свечи задувать и раздувать. После уж, как барин в китеж подался, Емелька и увидал, какой на самом деле жизнь быть может. Тамошние кабаки не чета местечковым, где все-то чинно, степенно, где и напиться-то не позволят, а чтоб про девок гулящих. Поза них все и вышло, поза девок этих. Сперва-то денег хватало, благо боярин был щедр, а Емелька не сказать, чтобы жаден, но берег грошек грошику. А вот в китеже сам и не понял, как понеслось. Кабаки и карты, и девки развеселые, что так и норовят прижаться горячим телом, в глаза заглядывают, гладят, щупают, хохочут. Он не собирался воровать, просто проигрался. Бывает же. Раз и другой. И думал, что просто перестанет в тот кабак заглядывать. А нет, не вышло. Отыскали его людишки разбойного вида, да так примяли, что едва-едва отошел. Велено было не только долг вернуть, но еще и сверх того. За побег стало быть и за вразумление. Емелька. Барин деньги в шкатулочке хранил, которые на малые расходы. Вот Емелька и взял. Немного. После костюм старый, который барин уже не надевал, цепку его. У него и таких цепок много, а там... Нет, он был осторожен, помногу не таскал, и вещей особо ценных брать тоже стерегся. А люди, с которыми Емельку жизнь свела, оказались разумными. Проведавши про Емелькин дар, сговорились с ним к обоюдной выгоде. Многого от него не просили. Так, замок открыть, собаку сыпить, и не только их. И делились. Вновь зазвенела деньга. Да и появилось ощущение, что теперь-то он, Емелька, человек. Его уважали, не сказать, чтоб кланялись, не принято было среди тех людей спины гнуть, но и без надобности. Когда все полетело? Когда в том доме, что на Черемуховой улочке хозяин поднялся, а следом и хозяйка крик подняла? То ли селенок своих Емелька не рассчитал, то ли не увидел артефакту какого, который семейство берег. Берег, да не сберег. Кружалой их кончил. Что хозяина? А нечего хвататься за сабельку, коль владеть не умеешь. Что хозяйку? Которой сперва попользовались, раз уж вышло так. Что прочих, кто в доме нашелся. Кружалой-то что? Дикий человечишка. Емелька тогда и ждать-то не стал. Только увидал кровушку и безумие в глазах того, с кем не единожды на дело ходил, так и бочком-бочком, а выскользнул. Кинулся прочь, понимая, что этакое-то дело без высочайшего внимания не останется. Это кружалось с подельничками, такими шлихими да дурноватыми, может думать, будто бы он умнее прочих, что скроется, что не найдут. Нашли. Трех денечков не прошло, как всех повязали, да на дыбу спровадили, допрашивать. Тогда-то и понял Емелька, что и за ним придут в скорости. Небось, на дыбе кружалый молчать не станет, все-то расскажет, как Емелька замок снимал, как собак морочил, как охранки распутывал. А стало быть, отправится и он на потешную площадь, мукой телесный народ веселить и справедливость восстанавливать. Первым желанием было бежать, но понял — поймают. Он-то кто? Слабосилок, не чета магам государевым, от которых и куда как сильнейшие умельцы не уходили. Кинулся в ноги боярину, как некогда, винясь да клянясь, что уж на нем-то крови нету. Рассказал. Когда Козелкович вот так вот спрашивает, в глаза глядячи, то рассказывать приходится все. Ничего-то утаить не выходит. Емелька и выложил. И про покражи, и про игру, про кабак, про девок, про многое. Плакал крепко. Клялся, божился, что никогда-то более. Надеялся, поймет. Боярин-то чай не старая боярыня, отходчивый. И вновь свезло. Только это теперь-то Емелька понимает про везение. Мог бы и просто голову смахнуть или чего еще, но сдержался. Глянул хмуро, покачал головой. А я тебе верил. Думал приказчиком сделать. Ёкнуло сердце. И Емелька вновь рот открыл, да только не смог и слова вымолвить. «В солдаты пойдешь». Козелкович отвернулся. «По-хорошему надо бы тебя отдать, чтоб судили, как по правде положено. Но имя родовое трепать станут, еще приплетут чего, поэтому в солдаты пойдешь». В солдаты Емельке не хотелось. Впрочем, на Потешную площадь, где, как кухарка сказывала, уже свежие плахи ставились, хотелось еще меньше. «Верой и правдой отслужу», — попытался было сказать Емелька. «Куда ж ты денешься?» Козелкович дернул головой. «Отслужишь». И самолично заклятице бросил. «Скотина». Нет, сперва-то Емелька даже тихо радовался, что спасся, что теперь-то его, присягу государю-батюшке принесшего, даже если отыщут, то всяко забрать не смогут. Клятву-то он на 10 год принес. Как не сдох. Вновь же свезло. Дойти до степей и уцелеть в том, самом первом налете, когда 2/3 таких вот, как Емелька, полегло от стрел степнячих. А кто не полег, тот в полоне оказался. Емелька же выжил. И ничего, приспособился. Что к жаре, что к холоду. К палке, которой солдат дурь выбивали. К учению. Учился он, как и прежде, с немалою охотой, понимая, что вот он, путь выбраться. И в скорости на хорошем счету оказался. А там и в десятнике выбился. Да. Везло. Год за годом. Но вместе с везением этим крепла обида. Отчего? Емелька и сам не знал. На кого? На магов, которым многое дано, которых боги ни с того ни с сего силою наделили, а ему, Емельке, крохи жалкие отсыпали. Будь он сильнее, небось не стал бы связываться с дурными делами. Жил бы честно, и себя берег, и честь государеву. После уж, когда тонули в грязи на границе с поляками, когда вжимались в эту самую грязь, надеясь уцелеть под огненным шквалом, появилась обида уже на Козелковича. Мог бы иначе помочь? Мог бы. Найти кого, столковаться. Маги-то меж собою легко толкуются. В конце-то концов, Емелька никогошеньки не убивал, нет на нем крови. Не было. Правда, это дело еще в степях поправили. И понял Емелька, что лишить другого жизни – дело нехитрое. И вновь же пожалел. Надо было и от Кружалова избавляться, тогда б... 10 лет прошли, и спали цепи клятвы. Емельке-то остаться предлагали. Старый ведь, опытный, и 10 обещали хороший, и прибавку. Но нет, вдоволь он грязи нахлебался. А ведь честно думал вернуться да зажить по-человечески. Только оказалось, что дома его не ждут, вовсе не радые. Козелкович молчать не стал, явился к брату, который батюшку сменил, да и все рассказал, как оно есть. И выходило, что братец, который некогда спину гнул перед Емелькою, теперь глядел на него, что на вшу, убираться велел. Мол, нет теперь чей Емельке места средь людей порядочных. А вздумается тому буянить, то братец управу сыщет. Емелька буянить не стал, не хватало еще. Уйти ушел, да недалече. Деньги имелись, на них и пил. И чем больше пил, тем крепче становилась обида. Что на магов всех, что на Козелковича, которые эти вот 10 лет... когда Емелька кровушкой своею землю поил, жил в тиши да благоденствии. Там, в кабаке, и сыскал он людей того характерного вида, что человеку знающему говорил о многом. правда, в Конопине и разбойники были так, мелкие тати. Но зато Емельку сразу за старшего приняли. Он же места знал, скоренько сообразил, чего да как. На Шальмовых болотах имелись тропки, по которым Емелька еще малым расхаживал. Да и прадедова хижина, ставленная в годы незапамятные, когда порой случалось людям искать укрытие, уцелела. Хижину обновили, болото сочли просторным, а план Емелькин, даже не план, скорее уж желание сквитаться, что с каждым годом становилось все сильнее, годным. Первыми ограбили селян, что везли на ярмарку поросят да яйца. Взяли и поросят, и яйца, и тощую мошну, в которой все ж меди набралось. И бабу взяли, а мужика... Емелька еще когда понял, если споймают, жалеть не будут, а потому и в нем жалости не осталось. Шальмово болото тем и хорошо было, что стояло аккурат посеред многих деревень. И дороги шли-то в обход. А он, дедом наученный, тропки по травкам искать, скоро сообразил, как с одной дороги на другую перейти. Помногу не брали, обозы не трогали. А прочие? Нет, Емелька понимал, что в скорости пойдут слухи нехорошие, а там за слухами потянутся людишки, коим положено в этих слухах разбираться. Но надолго задерживаться он не собирался. Все одно, в глуши этой, татю приличному, делать было нечего. Вот и вздумал куш взять большой. Благо, хромой местные новости знал и про Козелковича рассказывал охотно. С родственницей его при доме обреталась прачкою. Она и упредила, как бричку запрягать стали. Недаром, само собою, пришлось бабе приплатить и обещать, что потом, как уж Козелкович за дочку денег даст, то и с нею поделятся. Дура. Ну да. У Емельки свои мысли имелись, и про бабу эту тоже. Сперва все шло именно так, как должно. И бричка показалась. И сосна, которую Хмурый долго не желал рубить, рухнула, дорогу загораживая. А кучер, получивший пулю, на землю сполз. Мага Емелька не боялся, знал, что целитель. А это братья пужливое да бесполезное. Тем паче пистоли у Емельки имелись. На войне же он успел убедиться, что хорошая пуля и от мага спасет. В общем, сперва шло как должно. А потом... Он видел, как падает хромой, а маг поворачивается к нему, к Емельке, но не успевает, потому как Емелька тоже не пальцем деланный. И амулетиками сумел обзавестись и держал их наготове. Вот пускай теперь этот самый маг и хлебанет навьей кровушки, от которой, сказывали, спасу нет. Емелька осклабился, вновь поднялось внутри дурное, лихое, то самое, что проявилось то ли там, в степях, то ли на польской границе, застило глаза яростью. И в ней-то холодной Емелька понял, пора уходить. Завизжала баба и замолкла, получив удар в лицо. А Емелька сгреб девку, которая оказалась легонькой и смирной, что хорошо, потому как бить такую забьешь ненароком, а она живою нужна до поры до времени. А ему уходить пора. И Емелька знал, что уйдет, он ведь везучий.